Глава 13. Вы верите, что существуют феи? Первым на поверхность выскочил Кудряш. Он тут же оказался в объятиях Чека, который швырнул его СМИ, а тот швырнул его в руки Старки, который, в свою очередь, швырнул его Биллу Джуксу. И так далее, пока он не свалился под ноги огромному негру. Всех мальчишек вытаскивали как репу из грядки, за волосы самым безжалостным образом. Едва только их головы показывались наружу. Их швыряли от одного к другому, как на пристанях перешвыривают тюки с товаром. С рук на руки по конвейеру. Совсем иного обращения удостоилась Венди, которая выходила последней. С иронической любезностью Крюк предложил ей руку, не забыв предварительно снять шляпу и изысканно поклониться. Он сам проводил ее к тому месту, где всем другим уже засовывали в рот кляп. Но мало того, их еще складывали пополам и перевязывали веревками, как свертки. Все шло спокойно до тех пор, пока дело не дошло до малышки. Оказалось, что из него получался тот самый сверток, который никак не удается обвязать веревкой. Только ты его обвяжешь, как оказывается, что второй конец веревки оказался такой коротенький, что не получается узла. И сверток при этом выскальзывает из рук, и все надо начинать сначала. Пираты поддавали ему ногами от злости, как обычно поддают свертку, который не желает увязываться. Хотя по справедливости нападать надо было бы веревке. Странно сказать, никто иной, как Крюк, велел им перестать. На его лице заиграла улыбка злобного торжества. Малышка, бледный до самой шеи, понял, что Крюк открыл его секрет. Крюк догадался, что в дереве, по которому спускался в дом этот пухлый парень, не застрянет и взрослый человек средних размеров. Малышка сразу сообразил, какой опасности подвергается из-за него Питер. Все дело в том, что он не умел удерживаться от питья воды в жару, пил жадно и помногу. И вместо того, чтобы сбросить вес и соответствовать своему дереву, как это требовал Питер, он выдолбил проход по своему размеру. Как только Крюк это понял, он понял и то, что Питер теперь в его руках. Но он ни словечком не выдал этот дьявольский план, который сейчас созревал в глубинах его черного сознания. Он лишь отдал распоряжение, чтобы пленников отвели на корабль. Только вот каким образом? Связанных их, конечно, можно было бы катить как бочки, но часть пути проходила по болотам, где они могли бы утонуть. Но острый ум Крюка преодолел и эту трудность. Он приказал, чтобы маленький домик был использован как перевозочное средство. Ребят покидали в домик, четверо дюжих пиратов подняли его на плечи, а остальные пошли следом, распевая свои кровожадные пиратские песни. Странная процессия двинулась через лес. Первое, что сделал Крюк, оставшись в одиночестве в густеющей ночной темноте, подошел на цыпочках к малышкиному дереву. Он хотел убедиться, что проход ему обеспечен. Потом он долго стоял неподвижно, по-видимому, о чем-то размышляя. Спит ли этот мальчишка? Или поджидает его возле самого широкого дерева с кинжалом в руке? Узнать было невозможно, иначе, как спустившись вниз. Крюк сбросил плащ на землю и, закусив губу, сделал шаг к дереву. Он не был трусом, но в этот момент он помедлил, чтобы отереть пот со лба, который капал с него, как воск с оплывающей свечи. Потом, решившись, стал быстро спускаться навстречу неизвестности. Он добрался благополучно до конца ствола. По мере того, как его глаза осваивались в тусклом освещении, разные предметы в подземном доме стали приобретать очертания. Но только один из них приковывал его жадный взгляд. Это была большая кровать. На этой кровати лежал Питер и крепко спал. Нисколько не догадываясь о трагедии, которая разыгралась наверху, Питер, после того, как все ушли, еще некоторое время поиграл на своих свирелях. Это была, конечно, довольно слабая попытка доказать самому себе, что ему на всех наплевать. Потом, чтобы досадить Венди, он решил ни за что не принимать лекарства. Потом он лег на кровать поверх одеяла, чтобы огорчить ее еще больше. Потом он чуть не расплакался. Но тут ему пришло в голову, как негодовала бы Венди, если бы он в подобной ситуации смеялся. И он надменно рассмеялся и заснул, так и не успев досмеяться до конца. Так он и лежал перед крюком, ни о чем не подозревающий и беззащитный. Отдадим справедливость крюку. Картина, которую он увидел, растрогала его. Может быть, он и вернулся бы тем же путем обратно, не причинив Питеру вреда, если бы не одно обстоятельство. Его смутило то, что у Питера во сне был вид дерзкий и вызывающий. Рука свесилась с кровати, нога согнута в коленке, рот приоткрыт, видны жемчужные молочные зубы. Просто воплощение нахальства. Сердце крюка сделалось холодным, как сталь. Если бы его в ту минуту разорвало в клочки от своей ярости, то это ничему бы не помогло. Каждый его кусочек, не обращая внимания на происходящее, кинулся бы на спящего Питера. При первой же попытке сделать шаг к кровати, крюк натолкнулся на препятствие. Это была дверь. Оказывается, она не доходила до дверного проема, и все, что крюку удалось до сих пор рассмотреть, он созерцал сквозь щель. Щеколда на двери была расположена низко, и крюку, сжатому стволой дерева, было до нее не достать. Он заскрипел зубами от злости. Неужели и на этот раз враг его останется невредимым? Но что это? Красный злой огонек в его глазах высветил лекарство Питера, которое стояло на краю стола. До него было легко дотянуться, потому что рука крюка проходила в щель между проемом и дверью. Он понял, что спящий в его власти. Чтобы не попасть в руки врага живым, крюк всегда носил с собой в пузыречке отраву, которую он сам составлял из ядов, которые когда-либо попадались ему в руки. Это была желтоватая жидкость, неизвестная науке, самая смертоносная из всех ядов на свете. Он накапал 5 капель в чашку с лекарством. Рука его дрожала. От возбуждения, а не от угрызений совести. Затем он бросил злорадный взгляд на спящего Питера и ужом выполз из дерева наверх. Вид у него был такой, точно сам дух зла покидает преисподнюю. Он надвинул шляпу на глаза, обернулся плащом, точно стараясь отгородиться от ночи, и, бормоча какие-то странные слова, осторожными шагами углубился в лес. Питер продолжал спать. Было, должно быть, не меньше 10 часов по крокодиловскому времени, когда он вдруг резко сел на кровати. Что-то его разбудило, но он не знал, что. Это было мягкое, тихое постукивание в дверь. «Кто там?» Долго не было ответа. Потом опять раздался стук. «Я не открою, пока мне не скажут, кто стучит». Тогда в ответ послышался нежный звон колокольчика. «Открой мне, Питер!» Это была Динь. Он быстренько отпер дверь. Она влетела в комнату. Лицо ее было красное, платьице в грязи. Что случилось? «Ты ни за что не догадаешься! Угадай с 3 раз!» «Говори немедленно!» — приказал Питер. Одним предложением, длинным, как лента фокусника, которую он вынимает у себя изо рта, Динь поведала о том, как пираты захватили в плен Венди и всех мальчишек. Сердце у Питера оборвалось и подскакивало, пока он слушал ее. «Я спасу ее!» — крикнул он, бросаясь к своему оружию. Пока он вооружался, он подумал, что может сделать приятную для Венди вещь. Принять лекарство. Его рука потянулась к чашке. «Нет!» — взвизгнула Динь-Динь, которая слышала, как Рюк бормотал что-то о том, что он отравил лекарство. «Почему нет?» «Оно отравлено!» «Отравлено? Кто бы это мог его отравить?» «Крюк!» «Не говори глупостей! Как бы это Крюк мог умудриться сюда попасть?» Увы, Динь-Динь не могла этого объяснить, потому что она не знала мрачного секрета малышкиного дерева. Однако слова Крюка не оставляли ни малейших сомнений. В чашке был яд. «Кроме того», — сказал Питер, уверенный в том, что говорит истинную правду. «Я ни на минуту не смыкал глаз». Он поднес чашку ко рту. Времени для объяснений не было. Надо было действовать. День молнии метнулась между его губами и краями чашки и также молниеносно осушила ее. «Динь, как ты смела выпить мою микстуру?» Но она не ответила. Она падала, переворачиваясь в воздухе. «Что с тобой, Динь?» – испугался Питер. «Оно было отравлено, Питер», – сказала она ему ласково. «И теперь я умру». «Динь, ты выпила яд, чтобы спасти меня?» «Да». «Но почему, Динь?» Крылья почти уже не держали ее, но она собрала силы и тихонечко коснулась его подбородка. Она прошептала ему на ухо: «Дурачок ты». Потом еле-еле добралась до своей комнатки и упала на свою кровать. Огонек ее угасал. Она что-то шептала. Питер с трудом разобрал ее шепот. Она говорила, что ей, может быть, могло бы помочь, если бы много ребят сказали, что они верят в фей. Питер широко раскинул руки. Что делать? На острове нет ребят. Но он в тот момент обратился к тем, кто видел «Остров нет и не будет во сне», и поэтому находился к нему гораздо ближе, чем вы думаете. В этот момент сна девочки и мальчики в ночных рубашечках, в своих кроватках и голенькие индейские ребятишки в своих корзиночках все оказались на деревьях острова. «Вы верите, что феи существуют?» — крикнул им Питер. День приподнялась на кроватке, ожидая приговора. «Если верите, хлопайте в ладоши! Хлопайте! Не дайте День умереть!» Раздалось много хлопков. Некоторые не хлопали. Некоторые негодяи даже зашикали. Вдруг аплодисменты прекратились. Точно тысячи матерей в один и тот же момент бросились к своим детям узнать, что с ними в конце концов происходит. Но День уже была спасена. Сначала понемногу окреп ее голосок. Потом она выпрыгнула из кровати. Ее огонек заметался по комнате, более веселый и дерзкий, чем прежде. «Теперь надо спасти Венди!» — воскликнул Питер. Луна плыла в облаках, когда Питер выбрался наверх, весь опоясанный оружием. Он хотел было полететь низко над землей, но его тень, которой пришлось бы продираться сквозь кроны деревьев, могла переполошить птиц. А это дало бы знать врагам, что он жив и действует. Легкий снежок, который выпал недавно, запорошил все следы. Питер научил ребят кое-какой лесной премудрости, которую сам перенял от тигровой лилии и Динь-Динь. Он знал, что малышка, если б мог, оставила бы зарубки на деревьях, а кудряш накидал бы камешков. Возможно, что Венди кинула бы носовой платок где-нибудь на видном месте. Но чтобы обнаружить все это, пришлось бы дожидаться рассвета, а он не мог терять времени. Питер произнес страшную клятву. «На этот раз! Или Крюк, или я!» Он шел, пригибаясь к земле, невидимый и неслышимый. Потом распрямился и побежал, придерживая рукой обнаженный кинжал.